Но развод же невозможен. И, конечно, Эллен и Джеральд, рьяные католики, никогда не допустят ее брака с разведенным человеком. Ведь это означало бы отлучение от церкви. Раздумывая над этим, Скарлетт пришла к решению. Если встанет выбор между церковью и Эшли, она выберет Эшли. Но, боже, какой поднимется скандал! Разведенных не только отлучают от церкви, их перестают принимать в обществе. Они становятся изгоями. Ну что ж, ради Эшли она пойдет и на это. Ради него она готова принести в жертву все. Когда война кончится, все так или иначе образуется. Если Эшли любит ее, любит по-настоящему сильно, он найдет выход. Она заставит его найти выход. И день ото дня в ней крепла уверенность в том, что он ее любит. И когда янки будут наконец разбиты, сумеет так или иначе все уладить. Правда, Эшли сказал, что янки берут верх. Но Скарлетт считала, что это чепуха. Он был истерзан, подавлен, когда говорил с ней. Впрочем, мысль о том, победят янки или нет, мало заботила ее. Лишь бы война поскорее кончилась, и Эшли возвратился домой. А в марте, когда непогода и слякоть заставляли всех сидеть по домам, судьба нанесла Скарлетт жестокий удар. Мелани, стыдливо опустив голову и отводя в сторону сияющие гордостью и счастьем глаза, сообщила Скарлетт, что она ждет ребенка. «По мнению доктора Мида, это будет в конце августа или в начале сентября», — сказала она. «Я догадывалась, но до сегодняшнего дня не была уверена. О, Скарлетт, как это чудесно, правда? Я так завидовала тебе, что у тебя есть Уэйд. Я так хотела иметь ребенка и ужасно боялась, что у меня никогда не будет детей. А я хочу, чтобы их была дюжина». Скарлетт расчесывала волосы, собираясь лечь спать, и ее рука застыла в воздухе, когда Мелани произнесла эти слова. «Боже милостивый!» — пробормотала она, еще не до конца осознав значение услышанного. Затем в памяти воскресла захлопнувшаяся за Мелани и Эшли дверь спальни, и такая боль пронзила ее, словно в сердце ей всадили нож. Словно Эшли был ее мужем, и она узнала о его неверности. Ребенок. Ребенок Эшли. Как же он мог, когда он любит не Мелани, а ее, Скарлетт? «Я знала, что ты будешь изумлена», — не переводя дыхание, продолжала лепетать Мелани. «Не правда ли? Это изумительно. О, Скарлетт, я просто не знаю, как написать об этом Эшли. Если бы можно было сказать ему, или еще лучше ничего не говорить, пусть бы он сам мало-помалу заметил, догадался, ты же понимаешь». «Боже милостивый», — повторила Скарлетт, готовая разрыдаться, и, выронив расческу, ухватилась за мраморную доску туалетного столика, чтобы не упасть. «Дорогая, что с тобой? Не волнуйся так. Ты же знаешь, родить ребенка вовсе не так уж страшно. Ты сама это говорила. Не тревожься за меня. Я ужасно тронута твоим участием. Правда, доктор Мид сказал, что у меня...» Мелани покраснела. «Узкий таз. Но он надеется, что все будет в порядке. И скажи, Скарлетт, ты сама написала Чарли, когда узнала насчет Уэйда? Или это сделала твоя мать? Или, может быть, мистер Ухара?» «О, дорогая, если бы моя мама была жива и могла написать Эшли, я просто не представляю себе, как я...» «Замолчи!» — вне себя выкрикнула Скарлетт. «Замолчи!» «О, Скарлетт, господи, какая я дура! Прости меня! Знаешь, когда человек счастлив, он всегда становится эгоистом. Я вдруг совсем как-то забыла про Чарли». «Замолчи!» — повторила Скарлетт, стараясь овладеть собой и пряча от Мелани лицо. «Никогда Никогда не должна Мелани догадаться или хотя бы заподозрить, какие чувства ее обуревают.